Глава 41. Первым делом начал редеть лес, постепенно сменившись слабо всхламленной равниной, на которой кое-где стояли одиночные скрюченные деревья, как правило, засохшие или почти засохшие. Трава тоже не отличалась сочностью. В некоторых пустынях она куда пышнее, да и растет куда гуще. Огненная расселина тянулась между двух холмистых гряд и больше всего напоминала очень узкий карьер, уступами спускающийся километра на полтора. Оттуда снизу тянуло горячим воздухом. Там же можно было различить струи дыма и языки пламени, вырывающиеся из нагромождений камней и груд шлака. Рос не очень вникал в историю этого места. Вроде бы не последние по силе древние маги ошиблись при проведении масштабного ритуала по укрощению сил огня. Говоря по-простому, попытались потушить действующий вулкан. Вулкан в итоге все же потушили, не оставив от него ничего. А также от пары деревень и небольшого города. На их месте образовался провал. Ну и поля, леса окрестные пострадали. Жителям пришлось перебираться в другие края. Главное, что Росу в этом месте понравилось, благодаря каким-то особенностям расселены, в ней очень вольготно себя чувствовали существа огненной природы. Их здесь было немеренное количество, и сколько ни убивай, оно не уменьшалось. Откуда-то из других горизонтов бытия приходили все новые и новые. Когда плотность мобов выходила за некие неизвестные рамки, они устраивали набеги на окрестности, из-за чего подступы к расселине напоминали выжженную пустыню. Властям провинции происходящее не нравилось. Они построили сеть фортов вокруг аномалии и поощряли игроков убивать тварей. Кучу квестов давали, связанных с этим занятием. Еще плюс для игроков. Лучшие чистильщики расселины могли получить достижения, с которыми жить в этой провинции становилось заметно проще. НПС таким упорным счастливцам нередко выдавали выгодные квесты, торговали со скидкой, лояльнее относились к высокой карме, а стражники даже могли проигнорировать тех, у кого ник чуть покрашен. Но и без всех этих плюсов расселена была обречена на популярность. Мобов здесь не надо было искать, главное добраться до яруса, где они близки к твоему уровню. Зависимость предельно простая. Чем ниже спускаешься, тем сильнее твари. На дне сплошные элитники, встречаются и боссы, в том числе вкусные, за которыми регулярно приходят рейды топ-кланов. Игроки могли качаться здесь примерно до 180 уровня или даже чуть больше. А с кого начинать? Все зависело только от тебя. Ведь если имеешь команду сплоченных друзей, можно охотиться на добычу куда круче своего уровня. Многое также зависит от твоей амуниции и оружия. А еще есть деньги. С ними можно буквально купить кач. Заплатить группе игроков высокого уровня. Они потаскают тебя с собой. Разумеется, львиная доля опыта им же и достанется, но и ты не будешь обделен. К тому же не потребуется прилагать значительных усилий, тратиться на экипировку для низких уровней и эликсиры. Спусков в расселину было не так уж много, а возле форта и того меньше. Командир отряда, воин-орк Маддун, еще до телепорта поставил Росу условия, что пойдут они туда, где он однажды уже бывал. И вообще, все руководство будет на нем, а наниматель глупых приказов не раздает. Рос не возражал ни против первого, ни против второго. Возле начала тропы сидело около десятка игроков как высокого уровня, так и определяемых с первого взгляда нобов. Появление отряда неписей все встретили с явным удивлением и явным интересом. А разглядев, что среди них есть игрок Флайтинг, забросали вопросами. «Ты по квесту? Что за квест? Никогда не видели такого, чтобы с неписями вниз ходили. Прокачай!» «Эй, мелкая, так чего это ты с ними?» «Это не я с ними», – отвечал Рос, проходя мимо. «Это они со мной». «С тобой? А зачем они тебе?» «Качаться помогут». «Ты наняла неписей на кач? Вот умора! Да мы бы в 3 раза дешевле качнули!» «Папа нанял. Он сказал, что неписи качают гораздо качественнее». «Ты просто не видела нас в деле! Рви контракт, мы тебя до самого низа протащим в лед! Даже на босса дадим посмотреть!» «Я подумаю над вашим предложением», – вежливо произнес Рос. «Прокачай! Плиз!» – уже в спину протянул неугомонный ноб. Удаляясь, Рос услышал обрывки интересных фраз. Обсуждали его личность. «Дура при богатом папаше, кидающем тонны реальных денег в игру!» Рос улыбнулся. Именно этот имидж он в последнее время пытался создать. Таким образом, ему будет проще проворачивать дела с дорогостоящими предметами и пользоваться недешевыми услугами. Нубка, порхающая дорогостоящими телепортами, это как-то необычно. А вот нубка, занимающаяся тем же самым, но при этом имеющая богатого папочку, совсем другое дело. «Сейчас свернем немного, и станет трудно идти», – предупредил Мат-Дун, после чего пояснил. «Так гораздо быстрее доберемся до нужного места. Тропа здесь петлю большую делает, так что незачем лишнее шагать». На первом уступе наемники выкосили кучку набежавших мобов и, не задерживаясь, продолжили спуск. Проход через второй занял куда больше времени. Немного не повезло. Отряд игроков, который выбрал это место для кача, слился в полном составе, собрав перед гибелью немалый паровоз. И все эти твари кинулись на новую цель. Прошли с небольшим напряжением, но до критических ситуаций не доходило. Остановились лишь на третьем ярусе. Мобы здесь были толстыми, у многих имелись неприятные умения. Еще они предпочитали нападать по двое-трое, а иногда и больше, незаметно подбираясь среди нагромождений огромных кусков шлака. Росу пришлось позабыть о том, что он на прогулке. Рассеивал одного воина за другим, а иногда подлечивал, хотя те просили этого не делать или делать осторожно, не спровоцировав нападение на себя. Рос рассеивал, лечил, иногда посылал по полумертвым мобам стрелу хаоса. Если попадался особенно сильный монстр, убивать которого всей толпой приходилось не меньше минуты, он кастовал капкан. Не ради кача сюда пришел, не ради жалких процентов спустил кучу денег. Ему нужен был пет, не уступающий элитнику лепров. И желательно, не один. «Элитник, 170-й, не меньше!» – заорал маг. Видимо, характеристики позволяли видеть уровни монстров гораздо старше себя. Сам он был 135-го. «Стейсис, прикрываешь нанимателя! Сон на тварь! Стенку подковой! Щиты на танков!» «Сон не прошел!» – заорал маг. Лучник замер за спиной Роса, крутя головой во все стороны. Гибель нанимателя для наемников считалась высочайшим позором. Навстречу твари, похожей на багрового богомола, вымахавшего до высоты 3 метров, бросились оба танка – Мат-Дун и гном Ардукель. На бегу они окутались коконами едва заметного сияния. Баффер и хиллер кинули на них щиты, висящие до тех пор, пока не вберут заданное количество единиц урона. И только после этого начнут снижаться уровни здоровья. Богомол ударил сразу 2 лапами, заканчивающимися костяными шипами. В реале он бы снес противников только за счет массы, но в игре все чуть иначе. Прокачанные бойцы отбили атаку. Из раскрывшейся пасти ударил фонтан искр, одним касанием слезав щиты. Здоровье танков начало падать. В это время двое других игроков, кинжальщик и обоирукий мечник, зашли с боков и синхронно ударили умениями, от которых моба оглушила и в придачу повесила дебафы на снижение защиты и атаки. Очнувшись от оглушения воинов, моб получил новое, на этот раз от одного из танков. «На мне повис!» – заорал Мат-Дун. «Работаем все, кроме лука!» Полоса здоровья элитника поползла вниз. Никаких сюрпризов он дальше устроить не смог. 4 воина с оглушающими умениями – это слишком. Пусть не всегда они срабатывали из-за высокого сопротивления моба, но и оставшихся хватало для полного контроля. Лишь однажды попробовал вырваться – но на этот раз сон от мага прошел, и воины, перегруппировавшись, вновь взяли цель под плотную опеку. Рос стоял под защитой лучника, изредка подличивая танков, хотя этого и не требовалось. Даже отрядные лекари делали это через раз, наравне с магом посылая в монстра заряды своих боевых умений. Мат-Дун отступил от дымящегося тела богомола, вытер пот со лба. «Все, пора уходить из этой печи. Время». Если не выбраться из расселенной до темноты, всякое может приключиться. По тропе ведь не только спускаться можно, а и подниматься тоже. Твари, случается, делают это. Самого низа приходят. Не потянем мы таких. Рос кивнул. «Да, можете идти. Договор выполнен». «Мы должны довести тебя до города». «Нет, я сама доберусь». «В одиночку здесь очень опасно. Не пройти через верхние уступы, если не умеешь скрываться в тени. А ты не можешь». Я уйду с свитком телепортации. Как пожелаете. Претензий к нашей работе нет? Рос замотал головой. Вы все делали отлично. Если придется когда-нибудь нанимать воинов в вашем городе, я буду знать, к кому обращаться. Орк изобразил легкий поклон, развернулся и быстро зашагал к выходу тропы. За ним потянулись остальные. Рус остался один на краю уступа. Глядя вниз, на россыпь огоньков, мерцающих на дне пропасти, он вздохнул. Где-то там бродят сильные боссы с дорогими трофеями, но даже 10 таких отрядов наемников может не хватить, чтобы до них добраться. Долгое и сложное дело. В рейды туда уходят игроки уровнем не ниже 180-го. Как ни крути, с друзьями в этой игре твои возможности значительно вырастают. Рос не стал менять облика, как это планировал до спуска. Откат умений неделя, а у него, похоже, вырисовывается перспектива применить его на кое-кого другого. Человека в похожей ситуации. Или даже в худшей. Существующего в клетке и лишь мечтающего о большем. Он должен будет оценить подарок. Возможно, Рос непроходимо глуп, его сдадут тут же со всеми потрохами. Но что в таком случае теряет? Уйдет телепортом, затаится в лесу, выждет неделю и изменится до неузнаваемости. Да и без леса может обойтись, есть другие планы, проведет время с пользой. Жалеть о том, что засветил этот образ, не стоит. Но подумаешь, полетал городскими телепортами последнюю неделю по всему сектору, стараясь, чтобы его при этом увидело как можно больше людей. И особенно соглядатые, которые крутились там почти всегда. Может, не по его душу сидят, но сомневался, что про странного нуба все забыли. И не стеснялся при случае рассказывать про богатого папочку, благодаря которому имеет возможность повидать весь игровой мир. Один минус. Другие будут знать, что пол во втором мире теперь не является неизменным параметром. Но с этим минусом Рос легко смирится. Образ сменить всего неделя, а вот создать заново, да еще такой, которому не удивятся, где бы он ни появился, куда дольше. Но жалко ли ему его засвечивать? Да ничуть. Его уже тошнит от этих бесконечно открывающихся приватных чатов, где озабоченные на всю голову дегенераты истекают слюной, свято при этом веря, что имеют дело с особой противоположного пола и нежного возраста. Если тот, перед кем он решил открыться, его сдаст, он даже спасибо ему скажет. Достало. Рос подошел к богомолу, обшарил тело, улыбнулся. Помимо лута выпал еще один кристалл с высокоуровневым питомцем. Вытащил свиток телепорта, сломал печать, согнул его пополам. В расселине, мире, где царили все оттенки красного, сверкнуло ослепительно чистым белым, и над землей выросла сияющая арка портала. До мельчайших деталей, представив себе место, в которое хочет попасть, Рос шагнул вперед. Он шел по городу, в котором родился. Речь, конечно, не идет о Реале. Именно в Арбене 2 месяца назад на мостовую шлепнулся изумленный до последней стадии свежеиспеченный нуб. Выглядел он тогда, мягко говоря, несколько иначе, что для нынешнего Роса не имело значения. Из-за неоднократных радикальных смен образа он так и не привык ассоциировать игрового персонажа с собой. Гораздо большее значение имеют другие изменения, произошедшие с персонажем. То, что он так тщательно скрывает. Но можно ли сказать, что он теперь не нуб? Вряд ли. Уровень 34. Слишком мало, чтобы назвать это серьезным. Огромное количество разными способами полученных очков характеристик, в том числе и редких, которые ох как трудно и дорого качать. Ну и что? Топовый игрок снесет его, не напрягаясь, парой прокачанных умений, а некоторым и одного хватит. Богатство? До миллионов очень далеко, тем более что большую часть вырученного он пока что тратит на себя. Великие достижения? Из-за них у него одни неприятности. Он не играет. Он судорожно выживает разными способами. Хватаясь за одно, тут же бросает. Тратит часы на размышления о том, чего никогда даже не пытался пробовать. Не хватает сил, времени, возможностей и рук. Второй мир – командная игра, а он все один да один. Цифру Рос нашел там, где и рассчитывал. На узкой полосе земли между рвом и городской стеной. Вечер. Пора охоты. Тот, присев, подбрасывал на ладони окатанный камешек, пристально уставившись вниз. Там, возле воды и на листьях кувшинок, сидели жирные лягушки. Выбрав цель, он уже было замахнулся, и тут Рос, легко подобравшийся незамеченным к супернулевке, вежливо поздоровался. «Добрый вечер». Тот не стал бросать, обернулся, уставился с недоумением. Не дожидаясь, пока цифра ляпнет что-то подобающее случаю в адрес непонятно откуда взявшейся девочки Флайтинга, Рос добавил. «Хочу сказать, что я тебя ни разу не проклял, так что зря волнуешься по этому поводу». Вот ту цифру, уже раскрывающего рот для игривого ответа, как говорится, проняло. Челюсть смешно перекосила, выражение глаз стало непередаваемым, уж слишком много чувств в них попыталось отразиться одновременно, и слишком часто они сменяли друг друга. Неудачно попытавшись принять нормальный вид, он неузнаваемым голосом еле слышно поинтересовался. «Это что, маскировка под женского перса? Внешность удачно подобрал? Ты за кого меня принимаешь? За накрашенного трансвестита? Ну спасибо, приятель». «Как тогда?» «Никакой маскировки, да и образ списан с реального перса, о чем доказывает символ возле ника. Сам посмотри». Цифра покачал головой. «Нарекая тебя императором нубов, я невероятно поскромничал. Да и нубом называть уже как-то язык не поворачива». «Не стесняйся», – перебил Рос. «Я нубом был, нубом и остался. И ничуть этого не стыжусь. Ведь что есть, то есть». Цифра поднялся, посмотрел внимательно собранным, цепким взглядом. «Знаешь, а ведь если я сейчас схожу к телепорту и расскажу там кое-каким ребятам о тебе, мне хорошо заплатят». «Ага, хватит, наверное, не на один месяц полного аккаунта, а то и на целый год. Так что поторопись, пока кто-нибудь тебя не опередил». «Точно, надо поспешить, а то и правда опоздаю. Спасибо, что предупредил. Так я побежал?» «Беги, беги». «Только один маленький вопрос, можно?» «Если маленький, то можно». «Зачем?» «Что зачем?» «Ты знаешь, о чем я?» Чуть повысил голос цифра. «Хватит шутить. Это глупо выглядит. Зачем пришел? Смысл? Поиздеваться за старое?» «За старое я тебя не виню. Даже наоборот. Ведь именно благодаря тебе у меня сейчас так много новых возможностей. Не попади я на тот рудник, а сел бы где-нибудь в городе, на должности садовника или мойщика окон, с менее чем нулевыми перспективами. Ты, цифра, мне здорово тогда помог. Выручил. Может, кто другой был бы в обиде, но только не я. К тому же ты честно предупреждал, что вариант не из лучших, так что винить тебя не в чем в любом случае. Я не издеваться пришел, а спасибо сказать. И отблагодарить за то, что ты сделал 2 месяца назад. Вот тебе мое спасибо». Рос поднял руку и активировал иконку умения «Чистый лист». Ноги у цифры подогнулись, он присел на землю. Недоуменно заморгал. «Что? Что это было? Что ты сделал со мной?» «Это было мое спасибо», – ответил Рос и, разворачиваясь, добавил. «А вот теперь можешь идти к телепорту». Рос уже шагал по мосту, когда за спиной запыхавшимся голосом выдохнули. «Да стой ты! Ты почему приваты не смотришь? У меня бодрость в ноль ушла, я тебя не догоню». «Это же хорошо. Если бодрость на нуле или около того, кач характеристики идет быстрее. Ты сам меня этому учил». «Ага, учил. И научил на свою голову. Да перестань уже скакать, как лошадь». «Кач акробатики идет, если перемещаться прыжками». «Да знаю я, как качать акробатику. А вот ты ее качаешь по-нубски». Рос чуть сбавил шаг. «А как надо ее качать?» «Да в задницу акробатику! Скажи лучше, что это было?» «Ничего особенного. Я просто высказал свое спасибо». «Ага, только мне не один раз спасибо говорили. Но первый раз вижу, чтобы после этого слетели замки с прогресса характеристик. Или я спятил, или ты не все мне говоришь». «Мое спасибо непростое». «Ну это я, знаешь ли, почему-то сразу заподозрил. Так что это было?» «Телепорт вообще-то в другой стране». «Да что ты говоришь? Ага, сейчас я все брошу и помчусь за своей 30-кой серебряников. Даже не мечтай, я жду ответа. Ну так?» «Есть у меня одно умение. Редкое. Если применить его в укромном уголке, чтобы лишние не увидели, то игрок становится таким же возбужденным, как ты». «Дай угадаю, это умение некий нуб получил вместе с кучей непростых достижений». «Какой догадливый». «Давай еще догадку выскажу. Я вряд ли тебе понравился настолько, что ты пролетел в место, где тебя белым днем с фонарями ищут. И все только ради того, чтобы сказать свое спасибо. Еще кое-что добавлю. При каждом ответе на этот вопрос бежать к телепорту я не стану. 30 серебряников моих проблем не решат, знаешь ли. А вот ты или с тобой, возможно». «За полезную информацию обо мне платят от 10 до 20 тысяч золотом. Зайди на форум. В долларах даже больше выйдет. Курс постоянно растет. Мне нужно гораздо больше». «Мне тоже». «Итак?» «Ты, может, и дурак, раз за год с лишним не смог заработать на аккаунт, но все равно знаешь об игре куда больше меня. Мне бы не помешал такой приятель». «Ну, на рабочий АК я уже скопил, но чтобы реализовать свой скромный план, мне требуется аккаунт с прокачкой до 10. Пускай хоть бы на месяц, но этого хватит. И это я сказал к слову, чтобы совсем уж за дурака меня не считал. Учти, с моими характеристиками даже в чистильщика сапог городских осенизаторов не возьмут. Так что зарабатывать, как все, невозможно». «Ага, только нубов на нубские рудники получается сдавать. И все в таком роде». «И это тоже. Так что тебе, кроме моей головы, нужно?» «Ты бета-тестер. Я читал о таких, как ты. Вам срезали уровни и статы. Все закрыли. Но умений не трогали». «Ну да, их убирать мороки много, но и работать они при закрытых статах не смогут как следует, так что толку от них ни капли». «Ваши умения зачастую были несбалансированными, то есть давали преимущество перед другими игроками, так?» «И это тоже. По сути, наши умения, если и остались в игре, то выбить их свитки реально только из боссов и только на очень высоких уровнях». «И что у тебя есть?» «Моя раса изначально задумывалась как чистые дебаферы. Из самого вкусного – полное разрушение. Уникальное расовое умение. 8 секунд цель получает увеличенный на 20% урон от любых видов атак». «Всего-то?» «Ты не понял. Умение модифицируемое. С его ростом растет процент и срок действия. Появляются дополнительные эффекты. К тому же оно игнорирует все виды защит. Лишь режется в 2 раза на каждые 100 уровней разницы с целью. То есть моб 110 левела будет получать лишь на 10% больше, а по 200-му вовсе не пройдет. Но это в непрокачанном виде. С прогрессом разница будет быстро снижаться в мою пользу. И еще оно с эффектом сопротивления рассеивающим умением. Баферам очень непросто будет его снять». «Да, теперь признаю. Действительно вкусная плюшка». «Ну так что дальше скажешь?» «Я здесь уже 3-й месяц и кое-что начал понимать. Одному играть гораздо труднее, чем в команде». «И ты только сейчас это понял? А раньше о чем думал? Свои слова о том, что ты, возможно, и не нуб, вынужден забрать обратно. Я до сих пор не услышал главной причины». «Почему ты думаешь, что она есть?» «Знание человеческой природы. Если такой причины нет, значит, я сильно в тебе ошибаюсь». «Цифра. Кем ты был в реале?» «В игровом мире это не тактичный вопрос». «Извини». «Ты и так, наверное, догадался, что я не из тех, кто через колючую проволоку пробрался в Америку ради сезонных заработков на табачных плантациях. Хотя, признаюсь, бывать мне на севере доводилось. До травмы, конечно. Мексика – это ведь не только наркокартели. Противоречивая страна, в которой можно найти почти все. И всех. Считай меня профессором, если уж обязательно хочешь кем-то меня считать. Ну так что за причина?» «Мне показалось это несправедливым». «Наши миры переполнены несправедливостью. Что именно тебя задело?» «Ты сам говорил, калека здесь и там. Это неправильно». «И ты решил поправить. Великодушно». «Ну, в сочетании с тем, что я от тебя мог бы получить, не так уж и великодушно». «Правда, на форуме писали, будто ты русский?» «Правда». «Это много объясняет. На них частенько накатывает разное». «Сейчас я уйду. Уйду зарабатывать деньги. Как уже говорил, мне их нужно много. Кроме них в игре больше ничего и не надо. У тебя есть выбор – уйти со мной или остаться. Я даже не буду в обиде, если ты расскажешь парням у телепорта все, что сейчас узнал». «Так и тянет разболтать. Но жизненный опыт подсказывает, что с тобой я получу куда больше, чем от них. Жадность – мой порог, так что вынужден остаться». «Со мной тебе может не понравиться. Много проблем». «И не уговаривай, не передумаю. Так куда мы пойдем?» «Мы пойдем чистить подземелье хаоса». «Вдвоем?» «А ты еще кого-то ждешь?» «Да нет, но как-то не слишком много нас для таких дел. Ты не находишь?» «В прошлый раз я вообще один был. И ничего, справился. Принимай приглашение в пати». «Словил». «Что? Мама я? Как это?» «Маленькие бонусы от моих достижений». «И это ты называешь маленькие?» «Ты получаешь плюс 17 к первичным характеристикам и 4 ко вторичным, пока находишься со мной в одном отряде. И опыта тебе будет капать на 40% больше, плюс еще кое-что по мелочам перепадет. Разве не знал, что с героями приятно ходить вместе?» «Да знал, конечно, но не настолько же. Ты не герой, ты какой-то монстр». «Ну, спасибо». «Симпатичный такой монстр. Монстрик». Попрошу без намеков, связанных с моей маскировкой. Надевай вот это. Броня на 10-й. Не нацепить мне такой. Начни с колец и браслетов. Виртуальный уровень поднимется как раз до 10. Почти все предметы с бонусами к здоровью – это чтобы тебя там в удар не сложили. Я умею воскрешать, но нобы-нулевки на респу летают быстрее, чем успеваю на них навестись и кастануть. Твоя задача в подземелье простая. Ты должен выжить. Ну и качать характеристики будешь, если не в ущерб первой задачи. У тебя, в отличие от других игроков, нет тех очков, которые выдают в начале. Так что придется постараться как-то это возместить. Понял. Жаль, левела не поднять. Через неделю поднимешь и его. Раньше снять замков не смогу. Ты это умеешь? Иначе бы не говорил. Фантастика. Ага. Считай, что в сказку попал. Правда? А в конце сказки мы, как это полагается, поженимся? Я же попросил, без намеков. Не надо так реагировать на обычную маскировку. К тому же из подземелья я выйду с зеленым орком с клыками ниже подбородка. Специально для тебя постараюсь создать ту еще образину. Ладно, уговорил. На тебя в брачном вопросе рассчитывать не стану. Я, конечно, неразборчив, но не до такой же степени. Вот, кирку еще возьми. А она мне зачем? Спину чесать. Так я руками достаю. Зачистив подземелье, мы будем добывать ресурсы. Драгоценные камни. Почти все хорошего качества. Много отличных. У меня высокая гранка. По итогам, торгуя с игроками, можно получить до 50 тысяч серебром, а может и больше. Даже если не выколотим из босса и тайников дорогих вещиц, все равно неплохо поживимся. Если каждый день столько получать, то да. Не получится. После полной зачистки подземелья силы хаоса возвращают его себе только спустя месяц. Раньше там делать нечего. И чем мы будем заниматься оставшиеся 29 дней? Только на зачистку уйдет приблизительно неделя. Потом я открою замок с твоего уровня. Потом где-нибудь проведем недельку. Будем продавать добычу, делать камни, качаться. В общем, найдем себе занятие. Дальше я сменю образ, и мы уйдем в русский сектор. Зачем? Ну, я ведь все-таки русский. Это разве причина? Сам еще не знаю, что мы там будем делать, но меня туда почему-то сильно тянет. Я русский, видимо, только в этом дело. Какая-никакая, а родина? Ага, вы сентиментальная нация. Чуть что не так, сразу в сторону своих снегов поглядывать начинаете. А мне там каково будет? Я вашего языка не знаю. Встроенные переводчики в игре есть. Качество переводов у них не очень. Захочешь – научишься. Мне тоже здесь непросто. Ладно, давай договоримся честно. Я так и быть согласен отправиться в твой холодный гулаг. А ты в ответ не станешь менять морду на такую образину. Нет, не надо так злобно коситься в мою сторону. Это никакой не намек на твои маскировочные дела. Просто мне как-то не по себе будет находиться рядом с клыкастым орком. Да и зеленого цвета с детства не переношу. Можешь даже обозвать меня расистом, но не поступай так. Цифра в притворном ужасе закатил глаза. Ладно, буду гоблином или даже горбатым верблюдом. Только прекращай уже болтать. Пора за работу браться. Рус активировал свое легендарное умение, срабатывающее раз в сутки. Перед ним зажглась широкая арка телепорта. Куда больше создаваемого простым свитком. Да и подсветка другая. Преимущественно желтых тонов. «Как это ты сделал?» – удивился цифра. «Без свитка». «Свитки дорого стоят. Вот я и экономлю». «Нет, я определенно попал в сказку». Покачав несуразной головой, произнес цифра и шагнул в телепорт. Конец первой книги. Текст читал Геннадий Коршунов. Продолжение следует...